прошептал он. «Нам бежать надо, и побыстрее, пока в мешок не заперли. Каждая минута на счету, людей положим». Он был прав на все 100 с точки зрения любого нормального командира. Его логика была железной. Выполнил задачу, уноси ноги, быстро и не оглядываясь. К нам, не спеша, подошел Дела Серда. Старик двигался так, словно никакой погони и в помине не было. Он даже не взглянул на море, его глаза впились в пачку писем в моей руке. Я молча протянул ему одно. Он взял его, пробежал глазами по аккуратным английским строчкам, уголки его губ скривились в злой усмешке. «Англичане», — выдохнул он, — «в этом единственном слове было столько яда, что Глебов невольно дернулся». В глазах испанца полыхнул огонь. Он, в отличие от прямолинейного Глебова, моментально просек всю подноготную. Он увидел тактическую угрозу, грязную игру, где эти бумажки становятся главным козырем. «Капитан», — я повернулся к Глебову, — «бежать не будем, мы заберем все, и завод, и их корабли». Глебов уставился на меня, как на больного. Я видел, как в его голове крутятся шестеренки, но пазл все никак не складывается. Я же смотрел поверх его плеча, на паруса, и в голове с сумасшедшей скоростью собиралась новая схема. Да, безумная, да, рисков, а не, зато верная. Это моя возможность выполнить приказ и перевернуть всю партию. Захапать и чертежи, и руду, и готовый транспорт для них. И главное, получить такой рычаг давления на Лондон, о котором Брюс и не мечтал. Это, мать ее, геополитика в чистом виде. Если я вывезу отсюда эти корабли и документы, государь простит мне любой риск. Он сам такой, он оценит. Это был тот самый момент, когда нужно было идти ва-банк, ставить на кон все, управляющего ко мне. «Живо», — бросил я преображенцу. Через пару минут в контору ввели некоего Гераклоса Бьерклунда. Швед напоминал общипанного петуха. Его била дрожь, лицо стало серым, глаза метались по комнате. Я не стал давить. Я молча подошел к столу и положил перед ним два листа бумаги. На одном я на скорую руку набросал черновик доноса на имя Карла XII. Там, с цифрами из его же левой бухгалтерии, я расписал всю схему контрабанды и предательства интересов шведской короны. Английская письменность у меня была в разы лучше, чем русская с ее ятями. На втором листе было всего несколько строк, охранная грамота, гарантирующая ему жизнь, и кругленькая сумма. Если государь не даст, продам трофеи и свои деньги доложу. Выбирайте, Герр Бьерклунд. Мой голос был до того будничным, что, кажется, напугал его еще больше. С одной стороны, плаха в Стокгольме. Ваши же соотечественники с удовольствием вас туда доставят, когда я им вот это передам. С другой, тихая жизнь с неплохим содержанием, можно даже в России. Ваши английские покровители далеко, а я, здесь, и время не ждет. Но учтите, добавил я, видя, как в его глазах мелькнула хитринка, если попытаетесь меня обмануть, я не стану ждать государева суда. Мои солдаты решат вашу проблему прямо здесь, за этим сараем. Быстро и без лишнего шума. А письма я все равно отправлю. Так что ваш единственный шанс – это полное содействие. Он смотрел то на один лист, то на другой. В его голове шел судорожный просчет. Вариантов у него не было. Он был в капкане. Его английские партнеры сдали бы его с потрохами. Это он понял сразу. Через минуту, которая показалась мне вечностью, он с хрипом втянул воздух. Сломался. Что я должен делать? Вы должны спасти свой завод, ответил я. Вы должны встретить шведский флот как герой, отбивший атаку диких московитов. Он поднял на меня совершенно ошалелый взгляд. План такой, я начал чеканить слова. Сейчас же над конторой поднимается шведский флаг. Все мои солдаты, кроме тех, кто наденет мундиры вашего гарнизона, попрячутся по цехам. Вы, Герр Бьерклунд, будете на причале, счастливый и гордый. И когда прибудет подмога, вы пригласите их офицеров и команды на пир в честь победы. А мы уж позаботимся, чтобы этот пир они запомнили надолго. Бьерклунд слушал, и по мере того, как он вникал в суть моего замысла, его страх начал сменяться каким-то странным благоговением. «Я согласен», — выдохнул он. План пришел в движение. Преображенцы, чертыхаясь, стаскивали с убитых шведов синие мундиры. Глебов не скрывал своего скепсиса, но железная дисциплина взяла свое. Он отозвал меня в сторону. «Петр Алексеевич, это авантюра чистой воды», — тихо сказал он. «Этот швед может нас предать в любой момент, да и с кораблями. Что, если они не полезут в гавань? Значит, будем импровизировать, капитан», — ответил я. «Но если выгорит, представь, с чем мы вернемся к государю. Эта мысль, кажется, немного примирила его с реальностью. Он кивнул и пошел разносить приказы. Над крышей конторы медленно пополз вверх желто-синий стяг. Мы замерли в ожидании, превратив целый завод в одну большую, смертельную ловушку. Оставалось только ждать, клюнет ли на эту наживку враг. Началась суета, я изложил свой план и раздал приказы. Моя маленькая армия пришла в движение, воплощая в жизнь мой замысел. Времени было очень мало, благо легкий туман мог скрыть передвижение преображенцев. Я сидел в конторе Берклунда, превращенной в наш штаб, и не выпускал из рук подзорную трубу. Нервы были натянуты как струна, каждый шорох заставлял дергаться. Мой план был дерзок до наглости, он держался на тоненькой ниточке, на предположении, что шведы поведут себя как самонадеянные и самоуверенные европейцы. Один неверный шаг, и вся наша хитроумная ловушка захлопнется, превратив нас из охотников в дичь. Наконец показались три корабля. Моя труба выхватила из утренней дымки их силуэты. Два фрегата и за ними, здоровенный двухпалубный левиафан, от одного вида которого начинали пошаливать нервишки, хотя куда еще-то, на его гафеле лениво полоскался Юниан Джек. Интересно, два шведа и один англичанин. Британец повел себя как истинный джентльмен, то есть как хитрая и осторожная сволочь. Он не полез в узкую гавань. Его махина бросила якорь в широкой части залива, на приличном расстоянии. Он взял под контроль выход в море, но в саму заварушку соваться не стал. Он занял позицию наблюдателя, арбитра, который пришел посмотреть, как его шведские партнеры разберутся с проблемой. А шведы, чувствуя за спиной мощь союзника, повели себя именно так, как мне и было нужно. Фрейтор, я уже знал их имена, Берклунд уже расписал расклад, смело вошли в гавань, спустили паруса, отдали якоря и замерли на рейде в паре кабельтовых от причала. Они не торопились, ждали, когда к ним прибудет посыльный. Они еще не знали, что уже сидят в мышеловке. Момент настал. «Пора», — сказал я Глебову. Капитан стоял рядом, не сводя глаз с вражеских кораблей, и его рука сама собой легла на эфес сабли. Я смотрел не на шведов. Моей главной целью был англичанин. Его нельзя было взять на абордаж, обмануть или запугать, но его можно было парализовать, загнать в угол, где любое действие – проигрыш. Группе водяной «начать» отдал я тихую команду. Сигнал ушел в две замаскированные бухты по обе стороны гавани, где мои люди сидели в засаде у массивных воротов. Скрипнули механизмы, и под водой, не нарушая глади, пришли в движение две мои щуки. Я следил за ними в трубу, видя лишь едва заметные буруны. Две уродливые просмоленные сигары, движимые мускульной силой, медленно поползли к ничего не подозревающим шведским фрегатам. Это был психологический удар. Шведы их еще не видели, я был уверен, что наблюдатель с мачты британца их уже засек. Одновременно от причала отвалила легкая шлюпка с офицером под шведским флагом. Она направилась прямиком к англичанину. Я лично сочинял то письмо, что сейчас лежало у него в кармане. Это был выверенный удар по британской спеси и их коммерческим интересам. Суть его была проста. «Милостивому государю, капитану корабля Его Величества», гласило послание, «довожу до вашего сведения, что в данный момент я провожу боевую операцию против флота Карла XII с применением нового подводного оружия. Ваши союзники обречены. Предлагаю вам выбор. Вмешайтесь, я сочту это актом агрессии и вступлением вашей державы в войну. Сомневаюсь, что король давал вам такие полномочия. Останетесь в стороне, это будет лишь внутренним инцидентом между мной и шведским флотом. Выбор за вами, сэр. Начать войну из-за сомнительных интересов вашего покровителя, лорда Эшварта, или сохранить нейтралитет и долго объяснять шведам, почему вы смотрели, как топит их корабли. Даю вам 5 минут. Я поставил его в идеальный цугцванг. Любой ход вел к ухудшению его положения. Вмешаться, значит начать войну и публично признать, что он крышует контрабандистов. Не вмешаться, значит совершить прямое предательство. Я видел в трубу, как моя шлюпка подошла к борту линкора, как наверх поднялся офицер. Уверен, наблюдатели на британца заметили буруны от моих щук. На борту линкора началась суета. Я представил себе лицо английского капитана. Он, должно быть, проклинал все на свете, и меня, и лорда Эшварта. Он выбрал меньшее из зол. Он выбрал позор, а не войну. Через несколько мучительных минут на его мачте медленно пополз вверх мой условный сигнал, который означал: «Соблюдаю нейтралитет, обычная синяя тряпка». Шах и мат. Шведские капитаны выскочили на палубу, привлеченные сигналами. И в этот момент они увидели три вещи, от которых у них душа ушла в пятки. Первое – какой-то непонятный сигнал на корабле союзника. Второе – две странные тени под водой, двигающиеся прямо к их бортам. И третье – десятки шлюпок со шведскими солдатами, которые со всех сторон устремились к их кораблям. На палубах Фриитора началась суматоха. Они не понимали, что за подводные монстры на них ползут. Они видели, что их окружают свои же капитаны кораблей, все же всполошились и объявили тревогу. Корабли начали поднимать порты, матросня начала заряжать оружие. Но было поздно. Преимущество моих смог сыграло свою роль. На лодках в узком пространстве солдаты могли сделать свои залпы. Не уверен, что физический урон был существенным, тут скорее был психологический удар. Когда абордажные команды Глебова с криком «Ура!» полезли на борта, сопротивления почти не было. Несколько офицеров попытались выхватить шпаги, но их тут же сбили с ног. Матросы, видя безнадежность положения, бросали оружие и поднимали руки. Вся операция по захвату двух боевых фрегатов заняла не больше четверти часа и не стоила мне ни одной капли крови. Я опустил трубу. На лице играла злая, торжествующая ухмылка. Я стоял на причале захваченного завода, а в гавани, под русским контролем, стояли два вражеских корабля. Вдалеке маячил бессильный британский линкор, который получил бы заряд термобарической бомбы из мортирки. Правда, там была всего одна попытка. Эйфория от бескровной победы испарилась довольно быстро, оставив после себя трезвый расчет. Я стоял на палубе Фри. Еще час назад корабль был шведской гордостью, а теперь стал моим трофеем. Два великолепных, крепко сбитых фрегата и одна огромная, зияющая дыра в моих планах. У меня не было людей, чтобы всем этим хозяйством управлять. Мои преображенцы – орлы в бою, но на палубе они были сухопутными крысами. Взять корабль на абордаж – это пожалуйста, но провести его через возможный шторм – задача для них непосильная. Решение, как это часто бывает, валялось под ногами, но было рискованным да нельзя. Я приказал согнать всех пленных матросов на ют. Их было около полутора сотен, разношерстная толпа, от безусых юнцов до просоленных морских волков. Они стояли, понурив головы, под дулами смок моих солдат. Я не стал толкать речей, прошелся вдоль строя, вглядываясь в лица. Мне нужны были не шведы-патриоты, нужны были наемники, солдаты удачи, для которых флаг на мачте – лишь тряпка, а родина там, где платит. Я с помощью местного толмача расспрашивал, кто и откуда они. Вот пара норвежцев, переругивающихся на своем гортанном наречии. Вот здоровенный датчанин с вытатуированным на руке якорем. А вот несколько немцев из Гамбурга. Война и нужда закинули их на шведскую службу, и я был уверен, что за хорошую цену они с той же легкостью послужат и русскому царю, и самому дьяволу. Я приказал вывести из строя десятка три таких интернационалистов. Остальных, коренных шведов, отправили на сушу мелкими партиями, связали, обезоружили и рассовали по хозпостройкам. Отобранных же я собрал в тесный кружок. Они смотрели на меня из-под лобья. «Господа», — начал я свою речь, — «я знаю, что вы служите не королю, а звонкой монете. Я хочу предложить вам сделку». Я выдержал паузу. «Сейчас вы, пленники. Судьба ваша незавидна, либо сгниете в русских острогах, либо вас обменяют, и вы снова окажетесь на службе у шведов без гроша в кармане. Я же предлагаю другое. Помогите мне довести эти два фрегата до Москвы. За это каждый из вас получит свободу, 50 золотых риксдалеров и одну из моих шняв со всем снаряжением в полное владение. Сможете уйти на ней куда глаза глядят, хоть в Данию, хоть в Голландию. Вы станете свободными и богатыми людьми». В наступившей тишине было слышно, как скрипят мачты. На их лицах была целая гамма чувств. Сначала – недоверие, потом – жадный, хищный блеск. Это было предложение, от которого не отказываются. Первым не выдержал какой-то датчанин. Он сплюнул на палубу табачную жвачку. «Мы согласны, капитан», – пророкотал он басом. «Но где гарантия, что вы нас не обманете?» «Мое слово, слово русского барона», — ответил я, глядя на него. «А кроме того, я обвел взглядом своих преображенцев, у вас все равно нет другого выбора». Датчанин ухмыльнулся и протянул мне свою широченную, как лопата, ладонь. «Идет», — сказал он. Сделка состоялась. Глебов, наблюдавший за этой сценой, подошел ко мне. Его лицо было мрачнее тучи. «Петр Алексеевич, да это, видать, бывшие пираты. прошипел он. «Им нельзя доверять. Они перережут нас во сне и заберут корабли». «Капитан, это вынужденная мера», — ответил я, хотя и сам понимал весь риск. «Других моряков у нас нет. А чтобы эти господа не наделали глупостей», — я кивнул в сторону наемников, — «к каждому из них приставить по два наших самых верных солдата, с заряженными фузиями и четким приказом. При малейшей попытке к бунту, стрелять без предупреждения. Пусть знают, что мы им доверяем, но и глаз с них не спустим». Глебов покачал головой, но спорить не стал. Он был солдатом и привык выполнять приказы. С наступлением сумерек завод превратился в растревоженный муравейник. Под светом факелов, отбрасывавших на стены цехов пляшущие тени, началась лихорадочная погрузка. Я отдал приказ забирать все самые ценные. Мои солдаты и пленные рабочие тащили на причал, а оттуда шлюпками на борт трофейных фрегатов нескончаемый поток добычи. В самом городке, который окружал берег, все будто попрятались. Я туда не лез, не хватало еще мирных людей кошмарить. Не лезут, и ладно. Да там и людей было от силы пара тысяч работяг. Некоторые, кто был в это время на работе, были добровольно-принудительно задействованы в погрузке. Я лично стоял на причале, руководил процессом, и чувствовал себя одновременно и стратегом, и мародером. Жадность инженера боролась во мне со здравым смыслом. Каждый лишний ящик, слиток металла, это минус к скорости, но остановиться не мог. Наша небольшая флотилия зашла в бухту, обходя английский корабль. В трюмы фриитора летело все. Слитки лучшей дани морской стали, тяжелые медные болванки, ящики с гвоздями, цепями. Какие-то совсем диковинные руды, которые я пока не идентифицировал. Я приказал вынести из мастерских измерительные инструменты и даже несколько небольших, хитроумных станков. И, конечно, самое главное, сундук с компроматом на лорда Эшварта. Его я запер в своей каюте на фрие и приставил к двери двухчасовых. Ночь пролетела как один миг. Люди работали на износ, падали от усталости, но я подгонял их, зная, что с рассветом сюда могут еще корабли зайти. Да и англичане, стоявшие на выходе, нервировали. К утру погрузка была почти завершена. Мои новые фрегаты осели, превратившись из быстроходных хищников в неповоротливых, тяжело груженных купцов. В душе боролись два чувства: восторг от неслыханной добычи и ледяное предчувствие беды. В открытом море мы будем легкой мишенью. К вечеру следующего дня завод был выпотрошен. Все, что представляло хоть какую-то ценность для моей будущей промышленной империи, было погружено в трюмы. Корабли стояли на рейде, готовые к отплытию. Пришло время для последнего аккорда. Англичане, что странно, просто наблюдали за нами. Не беспокоит, и ладно. Я отдал приказ. Несколько групп моих преображенцев пришли в движение. Они работали слаженно. Тяжелые дубовые бочки с дыханием дьявола, установленные в самых уязвимых точках завода, у подножия домен, в сердце механического цеха, на складах с остатками угля, должны были поставить точку в этой авантюре. Это была военная необходимость. Хотя, кого я обманываю, это было чистое желание оставить после себя выжженную пустыню. Я хотел, чтобы шведы, придя сюда, не смогли восстановить производство и за год. «Фитили!» — скомандовал я в рупор с мостика фри. На берегу мелькнули огоньки. Солдаты, чиркнув огнивом, подожгли шнуры и, не оглядываясь, бросились к последней оставшейся у причала шлюпке. «Поднять якоря!» «Малый вперед!» Моя разномастная флотилия пришла в движение. Впереди, тяжело переваливаясь с боку на бок, шли два перегруженных фрегата. За ними, словно цыплята за наседкой, вытянулась вереница из 12 шняв. Мы медленно выползали из гавани, по дуге обходя англичан. Я не удержался и помахал рукой английскому капитану, рассматривающего нас в упор. В тот момент, когда флагманская фрея миновала входной маяк, за нашими спинами начался ад. Сначала раздался глухой, утробный рев, от которого содрогнулась даже вода под килем. Огромный, ослепительно-белый огненный шар раздулся на месте доменных печей, на мгновение затмив садящееся солнце. Затем он всосался в себя с жутким, чавкающим звуком, и тут же за ним последовала серия взрывов поменьше. Весь завод превратился в один сплошной, ревущий огненный шторм. Языки пламени взметались к небу, пожирая деревянные постройки и оплавляя каменные стены. Густой черный дым, пропитанный вонью горелого металла и химии, закрыл горизонт. Особое наслаждение было смотреть суматоху у англичан. Труханулись, ребятки. Я стоял на мостике, не отрывая подзорную трубу от глаз. На внешнем рейде, в нескольких милях от этого ада, Четко вырисовывался силуэт британского линкора. Он не сдвинулся с места. Его капитан, как и я, наблюдал за происходящим. Я мог представить, что творилось у него на душе. Его хитроумная схема, контрабандная кормушка, на его глазах превращалась в пепел. И он ничего не мог сделать. Он был бессилен. Это был момент моего абсолютного триумфа. Я выполнил задачу, унизил сразу двух врагов, оставив каждого с носом. Теперь главное, чтобы линкор нас не преследовал. Но, думаю, картина взрыва еще долго будет перед глазами Нагласакса. Здравый смысл должен подсказать английскому капитану, что столь наглый и самоуверенный уход моей флотилии неспроста. У меня найдется чем ответить. Хорошо, что он не знает правду. У меня всего лишь одна бомба и немного щук, чья мощь вызывает вопросы. Мы выходили в открытое море. На кораблях царило приподнятое настроение, почти эйфория. Солдаты, высыпавшие на палубу, орали что-то разудалое, размахивая шапками. Мои новые союзники-пираты, уже получившие аванс, горланили свои песни, предвкушая скорое богатство. Даже хмурый Глебов позволил себе расслабиться и травил байки молодым офицерам. Мы победили. Хотя нет, не победили, мы сорвали джекпот. В этот момент эйфорию разорвал резкий, тревожный крик дозорного, донесшийся с марсовой площадки. Парус на горизонте. Прямо по курсу. Идет на перерез. Все разговоры и смех на палубе мгновенно смолкли. Я рванул трубу из рук подбежавшего мичмана и припал к окуляру. Сердце ухнуло куда-то вниз. Дозорный не ошибся. На чистой линии горизонта, там, где море сливалось с темнеющим небом, виднелся одинокий парус. Низкий, стремительный силуэт, характерные, чуть скошенные мачты и огромная площадь парусности. Он шел под всеми возможными парусами и летел по волнам, пожирая мили. Это был не швед. Шведские корабли я уже научился узнавать. Судя по оснастке и обводам корпуса, это мог быть либо голландский охотник за призами, либо, что еще вероятнее, флибустьер-перехватчик из тех, что не поднимают флага до последнего момента. Он был один, но мало приятного в этом, ведь он был охотником, а мы, со своими перегруженными, неповоротливыми фрегатами, идеальной мишенью, медленным, жирным караваном, набитым сокровищами. Я опустил трубу. Триумф на моем лице сменился выражением злой сосредоточенности. Ледяное предчувствие, которое не покидало меня все это время, оказалось верным. Наша удача кончилась. Я обвел взглядом палубу. Усталые лица моих солдат, сомнительные рожи наемников у штурвалов, которые тоже заметили незнакомца и уже перешептывались, бросая на меня косые взгляды. Я посмотрел на свои трофейные корабли, сидящие в воде так низко, что волна облизывала орудийные порты. Самые главные, самые страшные испытания для нас только начинаются. Кажется, я допрыгался. Глава 8. Ну вот и допрыгался. Слово это билось в висках, перекрывая и свист ветра в снастях, и монотонный плеск волн. Все мои хитрые планы летели ко всем чертям. Один единственный парус на горизонте обнулил все. Я опустил трубу и обвел взглядом палубу Фри. Праздник, как говорится, закончился, не успев начаться. Мои преображенцы, которые еще минуту назад сияли, как начищенные пятаки, разом посерьезнели. Парни молча взялись за оружие, ждали команды. Мои новоявленные наемники, что стояли у штурвала, тут же сбились в кучу. Весь их разудалый вид куда-то испарился, осталась только хмурая деловитость. Они залопотали на своем гортанном, и я был уверен, шушукались они не за погоду, а прикидывали наши шансы. А шансы эти, прямо скажем, стремились к нулю. Час, не больше, и он нас нагонит. Голос Глебова был абсолютно спокоен. Улизнуть не получится. Корабли перегружены по самое не балуй, сидят в воде, как беременные утки. Вижу, капитан, буркнул я. Рядом, прислонившись к поручню, стоял Де Ла Серда. Старый испанец молча пыхтел трубкой, выпуская в соленый воздух сизые кольца, и сверлил взглядом приближающуюся точку. Флибустьер, наконец, обронил он, выбив пепел о борт. Чистый англичанин, постройка видна, быстрый, как черт из табакерки. Пушек у него штук 18, не меньше, и бьют они дальше наших. В ближний бой не полезет, дураков нет. Будет вокруг нас хороводы водить да с дистанции бить. Он излагал наш смертный приговор с таким олимпийским спокойствием, будто лекцию по тактике читал, и от этого его хладнокровие становилось только паршивее. Бежать – не вариант, вступать в артиллерийскую перестрелку – глупость. Что остается? Сдаться на милость пиратам – перспектива, прямо скажем, так себе. Все наши трофеи, дай компромат на Эшварта, все пойдет этому морскому разбойнику. Я посмотрел на свои корабли, два шикарных фрегата, дюжина шустрых шняв, целая эскадра, которая сейчас была жирной, неповоротливой мишенью, и я ведь знал, что рискую, но где-то все же выскочила эта авось. Я злился на себя, на свою жадность, что заставило набить трюмы под завязку, и на этого наглеца, который решил, что может вот так запросто отжать нашу победу. Нет уж, фиг вам, а не семечки. Если помирать, то с музыкой. Капитан Глебов, я повернулся к нему, людям по чарке рома, пусть согреются, артиллеристам, пушки к бою. Есть, ваше благородие. Глебов аж встрепенулся. Простой и понятный приказ был куда лучше этой тягомотины с ожиданием. Сеньор де ла Серда, я обратился к испанцу. Ваш совет, как нам его поближе подманить? Старик бросил на меня быстрый, удивленный взгляд, а потом в его глазах зажегся огонек. Он хищник, барон. А хищник всегда с опаской относится к раненому зверю, тот может и огрызнуться. Но он никогда не устоит перед приманкой, которая сама плывет ему в пасть. Он выдержал паузу. Нужно разыграть катастрофу. Сделать вид, что один из наших кораблей сломался и отстал от каравана. Он не упустит такой шанс, клюнет на легкую добычу. Мысль была дельная. Растащить его внимание, заставить кинуться на одну цель, подставившись под удар остальных. Но времени на сложные маневры у нас не было ни секунды. И тут меня осенило. Зачем что-то разыгрывать? У нас же есть идеальное оружие для роли приманки. Ненадежное, капризное, но способное навести шороху. Щуп к бою, приказал я. Глебов снова удивленно на меня уставился. На Фрию и на Тор, Петр Алексеевич, да они же, начал было он. Выполнять, отрезал я. План такой, мы не пытаемся в него попасть. Мы используем щуп для другого. Мы должны его напугать, заставить поверить, что мы не беззащитны, что у нас есть какая-то хреновина, способная врезать из-под воды. Он не знает, что это, и это незнание – наше спасение. На палубах тут же закипела работа. Солдаты и наемники, отбросив сомнения, бросились расконсервировать моих уродливых подводных монстров. Массивные вороты для намотки тросов закрепили на палубах. Страх моих подчиненных сменялся азартом. Они получили понятную и конкретную задачу. Они снова были в бою. Я стоял на мостике, глядя, как приближается враг. Он шел уверенно, нагло, уже предвкушая легкую победу. Пиратский корабль был уже достаточно близко, чтобы я без всякой оптики мог разглядеть детали. Изящный, хищный, выкрашенный в черный цвет корпус, огромные паруса, благодаря которым он буквально летел по волнам. Он шел на нас, как наглый волчара, ни на секунду не сомневаясь, что стадо овец не посмеет огрызнуться. И эта его самоуверенность была моим главным козырем. На палубах Фриитора тем временем творился сущий ад. Подготовка моих щуп к запуску в условиях качки превратилась в ту еще пытку. Десятки рук в дикой спешке пытались совладать с громоздкими, неуклюжими механизмами. Солдаты и матросы, поминая чертовсуе, крепили массивные вороты и раскатывали мои композитные тросы, которые так и норовили запутаться в самый неподходящий момент. Наконец, с горем пополам, под мои отрывистые команды, две просмоленные сигары, похожие на гигантских пиявок, были спущены на воду. Они лениво качались на волнах, готовые к своему последнему выходу. «Начать!» — гаркнул я, и мой голос утонул в реве ветра. На обоих фрегатах дюжие мужики, кряхтя от натуги, навалились на рукояти воротов. Механизмы заскрипели, тросы натянулись, как струны, и щуки, взбаламутив воду двумя криво вращающимися винтами, потихоньку поползли вперед, оставляя за собой два хорошо заметных буруна. На мгновение на палубе повисла напряженная тишина, полная робкой надежды. Я вцепился в поручень, не сводя глаз с двух теней, устремившихся к врагу. Я не ждал чуда. Мне нужно было лишь, чтобы он их увидел. Чтобы его капитан на мостике, глядя в свою подзорную трубу, нахмурился и задумался, что это за чертовщина ползет к нему из-под воды. А вот если бы я еще и попал во врага, то было бы прекрасно. А враг увидел. Я заметил, как корабль слегка изменил курс, уходя от прямой атаки. На его палубе тоже началась какая-то суета. Он испугался. Этот маленький укол страха, укол неизвестности, это была моя первая, крохотная победа. Но открытое море, не тихое озеро в Игнатовском. Оно не прощает ошибок и не делает скидок на сырость конструкции. Первой сдохла щука, запущенная с Тора. Ее композитный трос, мой уродливый гибрид из пеньки и медной проволоки, не был рассчитан на боковое давление волны, дикие рывки. с оглушительным треском, похожим на пистолетный выстрел, что-то лопнуло. Трос, наверное, хотя не должен был. Потеряв тягу, торпеда беспомощно замерла на волнах, превратившись в бесполезный кусок дерева. Вторая продержалась чуть дольше. Она упрямо ползла вперед, прошла почти два кабельтовых, но и ее судьба была предрешена. Внутренний механизм, собранный Нартовым, не выдержал чудовищной тряски. Что-то внутри заклинило, и щука, задрав нос, зарылась в воду, где и осталась торчать, словно нелепый поплавок. На борту врага раздался дружный, издевательский хохот. Его было слышно даже сквозь шум ветра. Их капитан, увидев жалкий провал чудо-оружия московитов, окончательно уверился в своей безнаказанности и нашей полной беспомощности. Он снова лег на прежний курс, идя на сближение уже без всякой опаски. На палубе Фри повисло тяжелое, гнетущее молчание. Пустить еще торпеду не успеем. Надежда, только что окрылившая людей, сдохла. Мои наемники снова мрачно переглядывались. Они явно решили, что поставили не на ту лошадь. Глебов нервно сжал кулаки, аж костяшки побелели. Огонь из всех орудий, Петр Алексеевич, глухо обронил он. Хоть потреплем его, прежде чем. Он не договорил. Это был жест отчаяния, благородный, совершенно бессмысленный. Наша артиллерия его не достанет, а его пушки превратят нас в щепки. И в этот момент полного, казалось бы, отчаяния, я принял самое немыслимое, самое унизительное и самое правильное в этой ситуации решение. «Белый флаг», — спокойно произнес я, — «на мачту». Наступила такая тишина, что я услышал, как скрипела мачта над головой. Все, от последнего юнги до капитана Глебова, уставились на меня, как на рехнувшегося. В их глазах читалось недоверие, переходящее в откровенный ужас. Большая часть экипажа знала, что я, Смирнов, создатель орудия и любимчик Брюса, не должен попасть в плен, государь с них шкуру спустит за такое. «Ваше благородие», — первым опомнился Глебов. Он шагнул ко мне, его лицо исказилось. «Вы это серьезно? Сдаться? Да лучше утонуть. Это же позор. Мы русские солдаты, а не...» «Это приказ, капитан», — я холодно посмотрел на него. «Выполняйте». Мои наемники тоже заволновались. Датчанин, их негласный вожак, подошел ближе, его лицо выражало откровенное презрение. «Мы не подписывались на такое, барон. Вы нам золото обещали, а не веревку на рее». «Свое золото вы получите», — ответил я, не повышая голоса. «Если будете делать то, что я говорю». Я видел, что они на грани бунта. Еще немного, и ситуация выйдет из-под контроля. Нужно было им объяснить, не оправдаться, а именно объяснить логику своего безумного, на первый взгляд, приказа. «Посмотрите на него», — я указал на вражеский корабль. Глебов тоже уставился на него. «Он идет на нас, как на легкую добычу. Уверен, что мы сломлены и готовы сдаться. Он подойдет вплотную, чтобы взять нас на абордаж без единого выстрела, сберегая порох и не рискуя повредить ценный груз. Он подойдет на дистанцию, с которой не промахнется даже слепой». Я обвел взглядом их недоумевающие лица. «У нас остался один единственный выстрел, один козырь, и чтобы он сработал, враг должен подойти к нам вплотную. Белый флаг – это наша последняя уловка, наша наживка. Мы притворимся дохлой рыбой, чтобы хищник потерял бдительность и подплыл поближе. А когда он откроет пасть, чтобы нас сожрать, мы вонзим ему в глотку наш последний крючок». Мои слова подействовали. В глазах Глебова недоверие сменилось пониманием. Он уловил суть этого отчаянного гамбита. Наемники тоже перестали роптать. Они были прагматиками, такая хитрая, подлая игра была им по нутру. «Сигнальщик, белый флаг на мачту», — уже уверенно скомандовал Глебов. Через минуту на гафеле Фри, медленно и позорно, пополз вверх кусок белой парусины. Это был самый унизительный момент в моей новой жизни. Противник клюнул. Белая тряпка на нашей мачте подействовала на его капитана, как валерьянка на кота. Он увидел то, что хотел увидеть, нашу капитуляцию. Его корабль сбавил ход, убрал часть парусов и, не таясь, пошел на сближение. Он двигался с такой вальяжной, оскорбительной неторопливостью, будто давал нам в полной мере насладиться своим унижением. На его палубе царило оживление. Я видел в трубу, как его команда готовится к абордажу. Матросы разбирали крючья, точили тесаки, а несколько офицеров, собравшись на юте, уже, видимо, делили нашу добычу, весело смеясь и указывая на наши перегруженные корабли. Начали представление: «Сдавайте оружие, изображайте сдачу в плен», — тихо скомандовал я, и по палубе Фри прокатилась волна управляемого хаоса. Это был театр абсурда. Мои преображенцы, лучшие солдаты, которых я когда-либо видел, превратились в трусливую, деморализованную толпу. Кто-то бросал на палубу оружие, кто-то картинно хватался за голову. Глебов с искаженным от отчаяния лицом метался по мостику, отдавая бессмысленные приказы. Наемники тоже не отставали, разыгрывая сцены с таким натурализмом, что я сам чуть не поверил. Весь этот спектакль был рассчитан на одного единственного зрителя, на капитана. Мы должны были убаюкать его, убедить в нашей полной и безоговорочной покорности. А пока на палубе разворачивалась эта трагикомедия, на юте, скрытом от вражеских глаз над стройками, шла совсем другая работа. Там мы готовили наш последний аргумент. Мои лучшие артиллеристы осторожно, будто новорожденного младенца, вкатывали в короткое, пузатое жерло трехфунтовой мортиры последнюю бочку дыхания дьявола. Этот неказистый бочонок, набитый адской смесью спирта, скипидара и угольной пыли, был сейчас ценнее всего золота в трюмах. Это был единственный боеприпас, рассчитанный на выстрел из мортиры, с совершенно иной внешностью и исполнением внешних материалов. Наш единственный выстрел. Последняя надежда. Проблема была в том, что этот боеприпас не был предназначен для морского боя. Его баллистика была отвратительной. Тяжелая, неуклюжая бочка летела по непредсказуемой траектории на смешное расстояние. Чтобы она сработала, враг должен был подойти не просто близко, а почти вплотную, на дистанцию пистолетного выстрела. Каждый лишний кабельтов между нами уменьшал наши шансы до нуля. Напряжение на юте достигало апогея. Артиллерист лихорадочно прикидывал расстояние с поправкой на качку. Рядом с ним, припав к окуляру подзорной трубы, застыл Де Лассерда. Он, не отрываясь, следил за врагом. 200 саженей, его голос был тихим, почти шепотом. Идет медленно, готовится развернуться правым бортом для абордажа. Я стоял у самого орудия. Сердце отбивало бешеный ритм. Я ждал. Каждая секунда тянулась. Я позволял англичанину подойти, дюйм за дюймом сокращая спасительную для него и смертельную для нас дистанцию. Я уже мог разглядеть самодовольные, предвкушающие легкую наживу лица на его палубе. Они смеялись над нами. 150, донесся шепот испанца. Начинает поворот. Это было мгновение, которое существует в любом бою. Момент, когда противник максимально уязвим, он открывается, уверенный в своей победе. Корабль медленно разворачивался, подставляя нам свой борт. Его капитан хотел подойти лагом к лагу, чтобы его головорезы могли одним махом перескочить на нашу палубу. «Сейчас», — выдохнул Де Лассерда. Артиллерист, стоявший у запала, уже занес тлеющий фитиль, но я видел, как дрожат его руки. Он был опытным солдатом, но даже для него этот выстрел был чем-то запредельным. Одно неверное движение, малейшая ошибка, и все кончено. Времени на раздумья не было. Я оттолкнул его плечом. Я сам. Я встал к орудию. Мои руки не дрожали. Вся суета и страх последних часов ушли. Остался только холодный расчет инженера. Я не целился в его корпус или палубу. Это было бессмысленно. Пробить его толстые дубовые борта моя бочка не смогла бы. Я поднял ствол мортиры чуть выше. Моей целью была сложная, запутанная паутина канатов, ванты огромных полотнищ парусины, которая и делала его быстрым и смертоносным. Я целился в центр его парусной оснастки, между фок-мачтой и грот-мачтой. Если я смогу устроить взрыв там, в этом сплетении веревок и ткани, я лишу его хода, превращу в беспомощную, дрейфующую развалину. А что будет с теми людьми, кто окажется под всем этим, страшно представить. Я на мгновение замер, ловя ритм качки, совмещая прицел с точкой, которую видел только я в своем воображении. Вот оно, огонь. Мой шепот потонул в глухом, утробном кашле мортиры. Она дернулась, выплюнув из своего короткого жерла неказистый дубовый бочонок. Время на мгновение растянулось. Я следил за полетом моего подарка, и каждая доля секунды отпечатывалась в сознании. Бочка все же не летела ровно, она кувыркалась в воздухе, полетела по крутой, почти отвесной дуге. На палубе врага несколько матросов, задрав головы, с недоумением смотрят на этот странный, летящий к ним предмет. Они не понимали, что это. Враг ждал ядра, картечи, чего угодно, но не этого. Бочонок не долетел до палубы. Он врезался точно туда, куда я и целился, в густое сплетение ванты канатов между мачтами. С сухим треском он разлетелся на щепки, и на белоснежные паруса и палубу вражеского корабля плеснуло темной, липкой жижей. На секунду не произошло ровным счетом ничего, абсолютно ничего. Я даже успел почувствовать, как ледяная рука отчаяния сжимает мое нутро. Неужели не сработало? На лицах англичан, которые успели разглядеть, что их всего лишь облили какой-то дрянью, появилось откровенное недоумение, сменившееся презрительной усмешкой. Они решили, что русские окончательно рехнулись, а потом сработал второй заряд. Мир взорвался. Ву-ух! Казалось, содрогнулся сам воздух. Огромный ослепительно-белый огненный шар мгновенно раздулся прямо в сердце парусной оснастки морского змея. Он пожрал все паруса, снасти, рей, превратив их в пепел за долю секунды. Языки пламени, словно щупальца огненного кракена, метнулись во все стороны, охватывая палубу и поджигая все, что могло гореть. А следом пришла ударная волна. Она была не такой сильной, как при взрыве на заводе, но ее хватило. Две передние мачты, лишенные поддержки вант и ослабленные жаром, с оглушительным треском сломались у основания, как спички, и упали на палубу, погребая под собой людей, пушки, шлюпки. Корабль превратился в беспомощную, горящую, изуродованную развалину. Лишенный хода и управления, он беспомощно качался на волнах, окутанный черным дымом и криками боли. Кричали люди, сожженные, прыгающие в воды в поисках спасения. Это было жутко. На палубе Фри стояла мертвая тишина. Мои солдаты и наемники, раскрыв рты, смотрели на дело рук своих. Благоговейный ужас на их лицах был красноречивее любых слов. Они видели оружие, которое не укладывалось в их картину мира. Люди, обезумевшие от страха и ожогов, пытались спастись от огня. Их капитан, которого я видел в трубу, метался по юту, пытаясь организовать тушение, но его уже никто не слушал. Корабль был обречен. «Капитан Глебов», я повернулся к нему. Мой голос звучал хрипло. «Спускайте шлюпки. Спасти всех, кого сможем». Глебов посмотрел на меня с откровенным недоумением. «Ваше благородие, да зачем они нам? Пусть тонут, собаки. Они же нас убить хотели. Это приказ», твердо сказал я. «Они больше не враги. Они, потерпевшие кораблекрушение. И еще, мне живым нужен их капитан. Любой ценой». Глебов не понимал моей логики, но отдал распоряжение. Наши шлюпки пошли к горящему кораблю, вылавливая из воды обожженных, кашляющих, перепуганных моряков. Операция по спасению была не менее опасной, чем сам бой. Обломки мачт падали в воду, на корабле то и дело что-то взрывалось, то бочка с ромом, то ящик с порохом. Мои люди работали слаженно. Через час на палубах моих кораблей находилось около полусотни пленных англичан, включая их капитана, которого вытащили из воды в состоянии глубокого шока. «Морской змей», именно так назывался их корабль, агонизировал еще около получаса, а потом, с последним, глубоким вздохом, задрав корму, ушел под воду, оставив после себя лишь облако пары и плавающие на поверхности обломки. Вечером в моей капитанской каюте на Фрие было душно и тесно. Запах сырого дерева и воска смешивался с едкой вонью от пропитанной морской водой одежды пленного. За столом напротив меня сидел капитан утонувшего корабля. Его дорогие, промокшие одеждой парик были сняты, и теперь он был просто мужчиной лет 40, с жестким, обветренным лицом, на котором застыла маска опустошения. Густая щетина пробивалась на щеках, а в выцветших глазах не было ничего, кроме отголосков пережитого ужаса. Шок от гибели его корабля, уничтоженного силой, которую он не мог ни понять, ни классифицировать, еще не прошел. Рядом со мной, скрестив руки на груди, стоял Глебов, его присутствие должно было оказывать дополнительное давление. В углу, едва заметный в полумраке, примостился де Лассерда. Старый испанец не проронил ни слова. Он, как и я, понимал всю важность этого разговора. В качестве переводчика выступал один из моих наемников датчан, который сносно говорил и по-английски, и по-русски. «Ваше имя и звание», — начал я допрос. Мой голос звучал почти безразлично. «Томас Лемах, капитан каперского судна «Морской змей», — ответил он механически, глядя куда-то сквозь меня. «Каперского?» — я сделал вид, что удивлен. «Странно. Я не слышал, чтобы Англия и Россия находились в состоянии войны. На каком основании вы атаковали мою эскадру?» Он молчал. Его взгляд блуждал по каюте. «Вы напали на корабли под флагом личного посланника Его Царского Величества», продолжил я, чуть повысив голос. «Я имею полное право повесить вас на рей прямо сейчас, как пирата. Однако я человек цивилизованный и хочу разобраться. Кто дал вам приказ?» Он дернул щекой. «Вместо того, чтобы давить, Я решил зайти с другой стороны. Было у меня одно предположение. Я выложил на стол бухгалтерскую книгу в темном кожаном переплете, которую захватил в конторе завода. «Эта вещь вам знакома, капитан?» – небрежно спросил я. Он бросил взгляд на книгу, и в его взгляде впервые мелькнуло что-то похожее на осознание. Он узнал ее. «Откуда?» – хрипло выдавил из себя Томас Лемах. «Оттуда же, откуда эти письма?» Я выложил рядом несколько листов с печатью лорда Эшварта, акцентируя внимание на печати. «Так кто же вас послал, капитан? Адмиралтейство? Или, может быть, лорда Эшварта, баронета Харли, лорда Сент-Джона?» При упоминании этих имен он вздрогнул. Стена его оцепенения дала трещину. Ковыряясь в книжице, я нашел эти фамилии, и мне кажется, именно они и были выгодоприобретателями всей этой аферы. Он тяжело вздохнул. Скрывать что-либо уже не имело смысла. Несколько дней назад лорд Эшварт получил срочное донесение из Петербурга о том, что русский царь снарядил секретную экспедицию на север. Цель была неизвестна, но возглавлял ее некий барон Смирнов. Он с неприязнью посмотрел на меня, человек, который стал для них настоящей головной болью. «Моей задачей было найти вашу эскадру и устранить ее, тихо и без лишнего шума». «Устранить?» – уточнил де Лассерда, подавшись вперед. «Потопить?» «Да», – кивнул Лемах. «Приказ был не оставлять свидетелей, ни кораблей, ни людей. Официальная версия для шведов: если бы они что-то узнали, ваша эскадра погибла в шторме. Никто бы и не стал разбираться. Лорды были уверены, что вы идете к рудникам. Они решили сыграть на опережение и уничтожить саму угрозу. Уничтожить вас, барон». Теперь все встало на свои места. Это была охота на меня. Они решили не ждать, пока я стану слишком большой проблемой, и просто убрать меня с доски. А разграбленный завод и компромат стали для меня неожиданным, незапланированным бонусом. «То есть вы шли топить русский военный конвой в этих водах по приказу частных лиц?» — спросил я, задумавшись. «Вы понимаете, что это не каперство, это пиратство и акт войны. Мне платили не за то, чтобы я разбирался в таких тонкостях», — с горькой усмешкой ответил он. «Мне платили за то, чтобы корабли с русским флагом шли на дно. Я охотник, а вы были моей дичью».